Глава 12. Что ж, новый день и новые задачи. А еще полная самостоятельность и свобода. Вуд отбыл со своим поручением рано утром, вслед за ним ушел и Вестер. Я тоже не стала долго раскачиваться и отправилась в свой магазинчик. По пути решила заглянуть в цветочную лавку по соседству. Меня встретила ее улыбчивая, полнощекая хозяйка. «Что вам предложить?» «Мне бы розочек, самых ароматных, штучек 10», — попросила я. «Можно разных цветов и размеров, главное, чтобы запах был посильнее». «Интересный запрос», — усмехнулась женщина. «Мне они нужны для того, чтобы засушить лепестки и использовать их для аромасвечей», — пояснила я. «Кстати, мы соседи. Я скоро открываю свой магазинчик со свечами, справа от вас». «Пора было заводить знакомство», — решила я. «Правда?» — та искренне удивилась. «А я думала, мне показалось вчера, что в той заброшенной лавке кто-то ходил. Там годы никого не было, мы уж и не обращали внимания на нее. «Я ее купила и имею на нее большие планы», — улыбнулась я. «Кстати, меня Анна зовут». «А я Лина». Женщина тоже расплылась в улыбке и протянула мне руку. «Рада познакомиться», — я пожала ее в ответ. «Значит, вам нужны ароматные цветы», — вернулась к моему запросу Лина. «Сейчас осень, таких цветов немного, то ли дело весной. Однако розы у меня есть всегда в теплицах. Кстати, еще фиалки, не желаете?» «Еще как желаю», — воскликнула я. «Да, и у меня осталось немного лаванды, она уже немного мелковата, но аромат что надо. И ее давайте». Общение с Линой вышло весьма продуктивным, и в свой магазин я входила с охапкой цветов и в облаке сладких ароматов. Но разложить я все не успела, так как явились трое из ларца делать у меня ремонт. Мешаться у них под ногами не хотелось, поэтому я оставила их за работой и отправилась в лавку специй, которую заприметила вчера на улице Охотничьей. Вестер сдержал обещание и оставил мне магимобиль, так что по нужному адресу я доехала с комфортом. Я вновь окунулась в целую смесь из самых разных ароматов, только на этот раз не цветочных, а пряных. Специи — моя слабость. Я люблю готовить, и они для меня неотъемлемая часть любого блюда. В этом магазинчике, казалось, было все и даже больше. В первую очередь меня заинтересовали ваниль и корица. Потом я набрела на гвоздику и имбирь, бергамот и лемонграсс. Потом заметила куркуму, шафран и паприку, которые можно было использовать как краску. Но когда продавец озвучил мне цену всего желаемого, приуныло. Специи, как оказалось, в Игнисбелл были предметом роскоши. Я прикинула свои ближайшие обязательные расходы и поняла, что остатка мне едва хватит на несколько грамм 5-6 наименований. Если только... «Отвезите меня к господину Вестеру на работу», — попросила я водителя, вернувшись в магимобиль. «Ну а что? Муж мне Вестер или не муж, в конце концов? Пусть еще немного проспонсирует свою жену». Водитель молча исполнил мою просьбу, и вскоре я уже стояла на крыльце управления инквизиционного контроля, именно так значилось на табличке, и набиралась храбрости, чтобы переступить порог. «Анна!» — вдруг окликнул меня знакомый голос, и я обернулась. Энджи Рокс взбежал по ступенькам и остановился около меня. «Добрый день! Что вы здесь делаете?» «Добрый!» Я улыбнулась как можно беззаботнее. «Пришла к Глену. Не проводите меня к нему?» «С удовольствием!» — ответил он, усмехаясь, и открыл передо мной тяжелую дверь. «Середина дня, а вы уже соскучились по своему муженьку?» «Я всегда по нему скучаю», — кокетливо отозвалась я, вживаясь в свою роль. «Надеюсь, и он тоже». «Даже не сомневаюсь», — ухмыльнулся Эндж. Он что-то сказал охраннику у входа, и тот почтительно отступил, пропуская нас вперед. «Глен, конечно, будет, как всегда, занят», — продолжил Энджи, следуя по мрачному коридору вперед. «Я не отниму у него много времени», — заверила я. «Уверен, для вас у него найдется время, иначе он будет полным дураком». Дальше нас ждал подъем по лестнице на несколько этажей, после чего мы вышли на открытую площадку. Кольцевой коридор с перилами по одну сторону, а внутри на два этажа вниз уходил своего рода колодец с решетками-дверями. «Камеры?» — мелькнула испуганная догадка. «Они действительно походили на тюремные камеры, и в некоторых из них точно кто-то был. Ведьмы? Или другие преступники?» Меня пробрала дрожь, и я отошла от перил подальше. Энджи Рокс, казалось, даже не заметил моего смятения. К счастью, вскоре мы снова оказались в обычном коридоре, в конце которого нас ждала дверь. Еще не дойдя до нее, я услышала голос Вестера, говорившего на повышенных тонах. «Может, я все же не вовремя?» — запоздало подумалось мне. Но давать задний ход все равно было поздно. «А вот и Глен!» — улыбнулся Рокс и постучал в дверь. «Войдите!» — отозвался грозно Вестер, и мне стало еще больше не по себе. «Входите, Анна, не бойтесь!» И Энж открыл передо мной дверь. «Господин Вестер, к вам тут супруга!» Я застыла на пороге. Вестер застыл напротив меня, у стола, заваленного бумагами. А между нами на стуле сидела темноволосая женщина в зеленом шерстяном плаще. Она повернула ко мне голову, и я тут же узнала ее. Это была Альга, ведьма, которая доставляла Инквизиции вечные проблемы. Ведьма развернулась уже всем корпусом, окинула меня заинтересованным взглядом и усмехнулась. «Ваша супруга, господин Инквизитор, значит?» По моей спине прошел холодок. Ее темно-карие, почти черные глаза буравили меня насквозь. «Вас это не касается, госпожа ведьма», — холодно отозвался Вестер. «Побеспокойтесь лучше о своем будущем, а оно у вас, если будете продолжать в том же духе, весьма незавидное. И не забывайте о своем испытательном сроке», — он взглядом показал на ее руки. Теперь и я заметила, что на запястьях ведьмы были надеты странные браслеты. Из серого, похожего на агат камня, они плотно охватывали руки и мерцали изнутри приглушенным светом. Усмешка на лице Альги почти исчезла, лишь краешки губ напряженно подрагивали. «Не забуду, господин Инквизитор», — едко произнесла она. «И вас тоже не забуду, как и вы меня. Вспомните уже этим вечером, вот увидите». «Твои угрозы, Альга, для меня ровным счетом ничего не значат», — устало вздохнул Вестер. «Зря, господин Инквизитор. Для того, чтобы наслать на вас порчу, мне не помешают даже эти ваши браслеты». Рот ведьмы вновь скривился в подобии усмешки. «Вы свободны». Вестер проигнорировал ее очередную угрозу. «Пока свободны». Альга тотчас поднялась, еще раз окинула меня взглядом и, расправив плечи без лишней спешки, вышла из кабинета. «Что ты здесь делаешь?» Лицо Вестера перестало походить на камень, теперь он выглядел озабоченным. «Случилось что-то?» «Ничего страшного, просто мне понадобилась срочная помощь, но я не подумала, что могу помешать тебе. Извини», — сказала я. «У меня так бывает, когда эмоции бегут впереди рассудка. Надо было дождаться вечера». «Так какого рода помощь?» Вестер жестом пригласил меня сесть на тот самый стул, где сидела Альга. Я примостилась на самый его краешек, боясь, что ведьма и на стул наслала порчу, мало ли. «Денежная», — призналась я, все больше осознавая, насколько опрометчивым и глупым был порыв прийти сюда. «Мне немного не хватило до одной покупки. Клянусь, я отдам все с первой выручки». Вестер хмыкнул и достал портмоне. «Сколько?» 4 риала», — выдохнула я. Он положил передо мной купюру в 5 риалов. «Так хватит?» «Более чем». Я быстро забрала бумажку. «Премного благодарна». «Как идут дела с лавкой?» — вдруг поинтересовался он. «Отлично!» — нарочито бодро отозвалась я. «Ремонт уже начался. Жду, когда привезут воск. Подружилась с цветочницей по соседству. Она дала мне цветов на засушку. Вот сейчас хочу еще кое-что для ароматизации купить. Хозяин отложил мой заказ, но ждет оплату, так что я, наверное, пойду». «Я тебя провожу», — сказал Вестер. «Буду признательна». Я подскочила на ноги. «Одна я тут точно буду долго плутать». «Ты пришла с Энджем?» То ли спросил, то ли констатировал он, когда мы шли уже по коридору. «Мы случайно встретились у входа», — я пожала плечами. «И я сама попросила его провести меня. Он вел себя очень мило». «Кто бы сомневался», — как-то уныло отозвался Вестер. Мы миновали тюремный круг, и тогда я тихо поинтересовалась. «А эта ведьма, что если она действительно наведет на тебя порчу?» «Думаю, она уже ее навела, пока была без браслетов», — невозмутимо ответил он. «И ты не боишься?» — удивилась я. «Этих мелких пакостей нет, а на меня их порчи влияют именно как пакости. Самое страшное, что может от них произойти, это пара случайных синяков или какие-нибудь сопли на несколько часов. Ну, может, кошелек потеряю». «Мне нравится твой оптимизм», — съёрничала я, на что Вестер лишь усмехнулся. На крыльце неожиданно стало людно. С одной стороны стояла группа стражей порядка и дымила папиросами, с другой же на ступеньках генерал Вайлд собственной персоной беседовал с двумя мужчинами респектабельного вида. Одного вроде как я даже видела на нашей свадьбе. «Мне кажется, тебе следует меня поцеловать», — шепнула я Вестеру. «Для достоверности перед зрителями». «Поцеловать?» Вестер стал похож на растерянного ребенка. «Ну да, как бы на прощание». И я постучала пальцем по своей щеке. «Мы же счастливые молодожены, как бы». И пока он продолжал тормозить, я приподнялась на цыпочки и сама чмокнула его в щеку, громко проговорив. «Увидимся дома, дорогой!» «А, да, увидимся!» Вестер, наконец, отмер и, пусть и с опозданием, но наградил меня ответным поцелуем в щечку. Что ж, до Станиславского ему еще далеко, но хоть что-то. «Госпожа Вестер, какая встреча!» К нам уже спешил поздороваться генерал. Мы перекинулись с ним чередой любезностей, после чего я оставила мучиться с ним Вестера и отправилась по своим делам. Уже в магимобиле вернулась мыслями к нашему почти детскому обмену поцелуями в щечку и закусила губу, борясь с усмешкой. На смену этому воспоминанию пришел поцелуй в храме на свадьбе, и сердце в груди отозвалось необъяснимым трепетом. Глупости, конечно, но почему так неловко и в то же время приятно вспоминать об этом?